пирамидам таскаются все, кому не лень. И мы не стали исключением. Выехали рано утром, чтобы успеть все осмотреть. Обширное плато, на котором стоят три знаменитые на весь свет пирамиды, буквально усеяно гробницами. Это и могилы, и курганы, бывшие некогда каменной кладкой, и более мелкие пирамиды, искрошившиеся от времени. Из песчаного углубления выступает голова сфинкса. Тело его погребено под вездесущим песком, но несовершенные черты сфинкса выглядят более величественными, чем у любой другой скульптуры, сотворенной рукой человека. Мы прошли к самой крупной из трех пирамид, являющейся гробницей фараона Хеопса. По мере нашего приближения она становилась все больше и больше. То, что издалека выглядело мелкими неровностями на ее поверхности, оказалось огромными блоками, каждый размером чуть ли не в половину человеческого роста. «Как же мы взберемся на них?» — испуганно воскликнула Эвелина. «Да еще в длинных юбках!» «Ничего страшного», — решительно сказала я. «Что-нибудь придумаем». И мы придумали. Подниматься будем с помощью арабов, по три на каждую. Двое держали нас с боков, а один изо всех сил толкал сзади. Таким манером мы в два счета оказались на самой вершине. О, какой же оттуда открывался вид! Я смотрела по сторонам, млея от восторга, пока не заслезились глаза. Желтые волнистые холмы на востоке чудесно гармонировали с зеленой полоской возделанной земли рядом с рекой. Чуть дальше белели купола и минареты Каира. К западу и к югу в золотистой дымке простиралась пустыня. А на горизонте высились другие творения рук человеческих – малые пирамиды. Я смотрела и не могла насмотреться. Очнулась лишь, когда кто-то с силой дернул меня за рукав. Недовольно оглянувшись, я увидела перед собой Эвелину. Выглядела она как-то странно. «Может, мы спустимся?» — взмолилась она. «По-моему, я обгорела». Нос ее угрожающе покраснел даже под тенью широкополой шляпы. Я нехотя согласилась, и наши веселые проводники — подталкивая и дергая, как тряпичных кукол, доставили нас вниз. Заходите внутрь пирамиды, Эвелина отказалась наотрез. Меня она, естественно, разубеждать даже не пыталась. Я оставила ее сидеть в тени, а сама, подобрав юбки, отправилась осматривать пирамидовые лабиринты. Место и в самом деле выглядело жутковато. Спертый воздух, хрустящий под ногами мусор и темнота, с которой не могли справиться свечи. Я наслаждалась каждым мгновением, когда, согнувшись в три погибели, пробиралась к усыпальнице, а потом почти ползком двигалась по крутой галерее с гладким каменным полом. Вокруг носились потревоженные летучие мыши, добавляя приключению еще больше колорита. Душа моя так и пела от восторга, а уж когда я очутилась в усыпальнице фараона, то онемела от восхищения. Пожирая глазами отделанное траурным черным базальтом помещение с саркофагом Хеопса в центре, я испытала давным-давно забытое чувство. Сходный восторг охватил меня в раннем детстве. Тогда, взобравшись на верхушку яблони, я наблюдала, как мой брат Уильям с проклятиями падает с самой нижней ветви. Кстати, этот хвостун умудрился еще сломать руку. Надо было видеть лицо Эвелины, когда я, наконец, выбралась наружу. Слегка пригладив спутанные пыльные волосы, я пробормотала в полном восхищении. «Это было упоительно, Эвелина!» «Если ты согласишься пойти, я с удовольствием загляну туда еще раз». «Нет», — содрогнулась Эвелина, — «ни за что».